14 июля Австрийское общество по содействию развитию отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой с фотопортретом Ким Ир Сена выставило на своем сайте его бессмертный классический труд «Все силы на победу в войне».